107. Клинок, заморозивший 14 государств. Эти глупые темные заклинатели, чьи мозги были размером с бобы, только и могли что притворяться, будто в их жизни было хоть что-то ценное. В отличие от людей, чьи сердца полнились любовью и ненавистью, им всегда было этого мало. Человеческое сердце не стоит на месте, и однажды все может измениться до неузнаваемости. Из-за стремительно расширяющегося проклятия Бяньсюэ тело демонического дракона Хань Юаня быстро достигло своего предела. Его плоть начала рваться изнутри. Одновременно с этим, словно разделяя его боль, раздвоенная душа юноши принялась переругиваться между собой. «Не тебе осуждать других», — насмехался внутренний демон. «Ох, в конце прошлого месяца ты боролся за то, чтобы уничтожить всех людей в этом мире. А что теперь? Луна еще не сделала полный круг, а ты, едва узнав, что тебя не выгнали из клана, внезапно стал святошей и обеспокоился судьбой человечества. Ха! Ты стал прилежным, как зрелая женщина, и всю ярость твоего демонического дракона смыла красными водами». Примечание. Красные воды. Буквально менструация. «Если эти красные воды на несколько месяцев смоют тебя, я найду себе тихое место, стану монахом, и всю оставшуюся жизнь буду только есть и читать священные писания. Твою мать! Может, подменишь меня на время? Я больше не могу!» Демон фыркнул и, на удивление, прислушался к его словам, тут же переняв контроль над телом. В какой-то момент граница между душой демона и душой Хань Юаня стала менее заметной. Тэнчжэнь равнодушно отбросил птичий труп в сторону. Как когда-то, много лет назад, будучи в недрах горы Сюэшань, отбросил свое собственное тело. С горстью зажатых в руке красных перьев он выглядел так, будто только что избавился от многолетнего хлама. Опустив обожженную силой нити марионетки руку, он с ненавистью посмотрел на лужу. В его глазах читалось явное желание убивать. «Надоеда!» Тэнчжэнь покинул тело призрака, пострадавшего от его собственного амулета, и его изначальный дух без труда разделился между кружившими вокруг призрачными тенями. Эти жуткие создания разом распахнули глаза. Мужчины и женщины, старые и молодые, в их взглядах читалось нетерпение. То, что творилось вокруг, было похоже на настоящий кошмар. Ли Юнь первым осознал опасность. С мечом в руках он немедленно бросился к растерявшейся луже, схватил красного журавля за тонкую ногу и без лишних слов оттащил в сторону, как мешок. Одновременно с этим он открыл свою сумку, вытащил оттуда пригоршню каких-то вещей и подбросил их вверх, словно рассыпающие цветы небесная красавица. Прежде чем он успел закончить, призрак, находившийся ближе всех к луже, внезапно взорвался. Взрывная волна прокатилась мимо. Если бы Ли Юнь помедлил, лужу бы это не убило. Но нити марионетки, способные выдержать лишь один удар, тут же бы разрушились. Похоже, Тэнчжэнь окончательно отвернулся от них. Более того, он отвернулся и от самого себя. Внезапно взорвавшийся призрак уничтожил все содержимое сумки Ли Юня. Вокруг кружили разноцветные порошки, бесчисленные снадобья и большие клочки бумаги. Вдруг бумага обратилась саранчой, и целая туча насекомых, подобно вихрю, закружилась в воздухе, самоотверженно обрушившись на призрачных теней. И пусть они не обладали особой силой, этого было вполне достаточно, чтобы сбить врага с толку. В этот момент на разорванное тело демонического дракона упал сосуд с каменной водой, в мгновение ока превращая его в твердую гладкую скалу, похожую на неприступную городскую стену. Хань Юань внезапно почувствовал холод и моментально осознал, что больше не может двигаться. — Ли Юнь, ты в конце концов на чьей стороне? — взревел он. — Не можешь помочь, так хотя бы перестань все портить! Ли Юнь подхватил лужу, намереваясь сбежать, и бросил. «Я помог тебе продержаться еще какое-то время. Чего ты орешь?» «Камень тоже может треснуть. «О чем ты только думал, подлец?» – парировал Хан Юань. Говоря об этом, Ли Юнь почувствовал себя по-настоящему гордым. «Ха-ха! Не волнуйся об этом! Это каменная вода! Она была собрана на горе Тайшань. Это снадобье куда сильнее тебя!» Но его Шиди продолжал кричать. «И что же мне, мать твою, делать, если я не смогу вернуться в прежнее состояние?» Не унимался Хан Юань. «Стать частью 100 000 гор Шу? Буду горным червяком!» Ли Юнь вздохнул и печально заметил. «Ох, небеса! Мой Шиди, ты обязательно привыкнешь. Тебя только что разорвали на части, но ты до сих пор жив. Так какой смысл спорить о том, из чего ты сделал? Ох, плохо дело!» Тан Жэнь окончательно вышел из себя. Из его рукавов хлынул черный туман, и повсюду разлетелась густая темная ци. Снующие в небе кузнечики тут же замерли и попадали на землю. Внезапно лужа вырвалась из рук Ли Юня, расправила крылья и с невероятной скоростью устремилась к ближайшей горе. Когда ее фигура взмыла вверх, ее кости издали ужасный скрежет. Все тело птицы стало намного длиннее, а хвост растянулся на десяток джан. В мгновение ока она обернулась взрослым красным журавлем. Древняя божественная птица опустилась на обтесанную скалу. На ее огромных, способных закрыть собой все небо, крыльях вспыхнул огонь. Безудержное пламя закружилось на ветру, рисуя в темноте силуэт из забытых легенд. Ли Юнь замер, а потом вдруг вспомнил о 3000-летней демонической пилюле. Холод от его ладоней пополз прямо к сердцу, и юноша прошипел. «Хань-Тань, что ты наделала?» Но уже некогда было обращать на него внимание. Сила короля демонов готова была превратить ее в пылающий шар. Ее кости и мышцы бесконечно растягивались. Каждый цунь незрелого тела полудемона сводила судорогой. Девушке казалось, что с нее заживо сдирали кожу. Страдания были такими невыносимыми, что ей безумно захотелось лечь на землю, свернуться калачиком и превратиться в пыль. В темном небе сверкнули молнии. Бушевавшие в облаках ветер и гром являли собой невероятную силу, намеревающуюся уничтожить эту маленькую птичку, сильно переоценившую свои способности в погоне за высшим уровнем самосовершенствования. Когда Дашисюн отдал ей пилюлю короля демонов, он обращался с ней как с равной. Заклинатель со столетним опытом за плечами должен был понимать всю серьезность ситуации. Но она никак не ожидала, что если содрать с нее человеческую кожу, под ней все равно окажется буйная птица. Когда грянул гром, лужа уже успела пожалеть о своем решении. Она подумала. «Я была слишком нетерпелива. Теперь я точно помру». Девушке казалось, что ей будет больно и страшно. Но на самом деле ничего из этого не произошло. В огне и всполохах молний она внезапно увидела тело мертвой птицы. Она размышляла. «Я должна была погибнуть давным-давно, если бы моя мать не сопровождала меня с самого рождения. Если бы в тот момент, когда разбилась скорлупа яйца, дух Ши Цзу не помогал бы мне, если бы меня столько лет не оберегали учителя Шусюны, я бы превратилась в такого же сумасшедшего негодяя, как Тан Жэнь. Или давно бы уже отправилась к праотцам». В какой-то момент лужа подумала, что ей невероятно повезло, ведь она все эти годы жила в безопасности. Поэтому она, не раздумывая, бросилась прямо к зажатому в жертвенном массиве Хан Юаню. Невероятная мощь жертвенного массива постоянно росла, но теперь к ней добавились гром и бушующее пламя. Среди всего этого грохота и огня красный журавль напоминал первозданный хаос. Тысячи призраков одновременно застыли на месте. Казалось, это зрелище пробудило в них память о далеком прошлом. Вдруг казавшийся безжизненным амулет нитей марионетки, висевший у лужи на шее, вспыхнул ярким огнем и самоотверженно принял на себя первый удар. Глубокие линии и бесчисленные бороздки вырезанного на дереве заклинания засияли обжигающим светом. Словно самые глубокие и тайные чувства, что когда-либо были в нем заключены, наконец вырвались на свободу. Танжэнь почувствовал, как в его давно уже мертвом сердце что-то натужно треснуло. Вероятно, связанный с ним амулет нити марионетки был окончательно разрушен. Его любовь давно прошла, но оставленный им амулет все еще исполнял свой долг, защищая от смерти семью, которую не желал признавать его хозяин. Луже казалось, что она в муках неслась по непроходимо узкому проходу, словно вновь пробивалась сквозь скорлупу. Вдруг в ее легкие хлынул глоток сырого воздуха. Четыре конечности и сотни ее костей наконец достигли предела роста. Пилюля бывшего короля демонов, впитавшая в себя опыт 3000 лет, опустилась в ее внутренний дворец. Красный журавль взмыл в небо и издал долгий протяжный крик. Скорбная журавлиная песнь разорвала память о прошлом, и в небе развернулись два огромных крыла. Когда ее голос пронесся над горами, призрачные тени отступили. Они не решались встать на пути огненного Хоуи. Истинное пламя Самадхи хлынуло во все стороны, намереваясь сжечь все нечистое, что было на земле. Часть искр угодила в сковавший Ханьюань массив. Барьер вспыхнул, пожирая и впитывая в себя разрушительную мощь проклятия Бяньсюэ. Примечание. Стрелок И или Хоуи. Один из самых знаменитых героев китайских романов. Борец с чудовищами, сбивший из лука 9 солнц, угрожавших погубить все живое на земле и неудачно стремившийся стать бессмертным. Кратковременная растерянность Танжэня постепенно испарилась. Призрачные тени пришли в себя, и в их глазах вновь заклубился черный туман. Призраки снова зашептали. «Моя связь с кланом Фуяо слишком глубока. Можно сказать, что мы давние друзья. Я не хочу убивать вас. Так почему же вы продолжаете искать смерти?» Танжэнь, окруженный тысячами призрачных теней, внезапно вскинул руки. Черный туман хлынул во все стороны, разлившись на тысячи ли, утопив под собой горы и реки. Всем, кто видел это, казалось, что мир давно погряз в грязи, и любое колыхание травы способно было поднять ветер и вызвать волны. Примечание. Поднимать ветер и делать волны. Образно, в значении накалять обстановку, устраивать беспорядки, поднимать шум. Черный туман приближался, и Ханьюань не мог удержаться и не вдохнуть его. Темная энергия разлилась по всему его телу, окутала полуокаменевшую морду демонического дракона, и глаза зверя тут же налились кровью. Ханьюань с трудом подавил пробудившиеся инстинкты и, изо всех сил стараясь сохранить рассудок, крикнул. «Скорее! Уходите отсюда!» Эта дьявольская мощь так сильно напугала людей, что даже Лиюнь в какой-то момент едва не поверил словам Танжэня. Неужели он и вправду впитал в себя гнев миллиона неупокоенных душ? Неужели по ту сторону действительно было то, что способно было помочь этому великому демону? Кому, кроме небес, было известно, что именно произошло в тот день? Танжэнь громко засмеялся. «Неужели вы думаете, что 4 святых уничтожили вашего мудрого наставника лишь потому, что он по чистой случайности сошел с ума? Этот мир кишит демонами. Так почему же вы видите лишь то, как они охотятся друг за другом? Я уже говорил вам, почему грехи Тунжо останутся непрощенными. Потому что гора Фуяо издревле охраняла вход во владение внутреннего демона. Чистая Ци и темная Ци способны уравновесить друг друга. Но камень исполнения желаний связан с тысячами таких внутренних демонов. Долгие годы он хранился в башне отсутствия сожалений, пока кое-кто не украл то, что должен был охранять, тем самым освободив его. Сколько войн произошло за последние годы, сколько наводнений и засух, сколько могущественных людей лишились рассудка. И все из-за того, что сотни лет владения внутреннего демона оставались открытыми, незаметно распространяя свое влияние на весь мир. К слову сказать, демонический дракон всего каких-то 100 лет, и ты смог добиться таких высот. Ты ведь сделал это лишь с благословением своих предков? — Что за чушь ты несешь? — прошипел Лиюнь. Меч изначального духа, зажатый в его руке, внезапно засиял. Почувствовав какое-то движение, Лиюнь опустил голову, и его глаза почти наполнились слезами. Теперь он отчетливо чувствовал, что ему тоже есть на кого опереться. Лиюнь без колебания разжал руку, отпуская клинок, и окликнул окруженного призрачными тенями Юлиана. «Эй, заклинатель меча, держи!» Услышав его слова, Юлиан резко развернулся, схватил брошенный ему клинок и тут же ощутил внутри лезвия мощную волю меча. Едва коснувшись рукояти, он почувствовал, что чуть было не увидел божественное царство. Юноша громко закричал, и клинок ринулся вперед, разрубая скопившихся перед ним призраков. Танжэнь был ошеломлен, он поспешно отступил назад, но обновленный меч Юлиана бросился за ним. Клинок преследовал Танжэня, пока темная энергия не заразила его, и заключенный в лезвие свет не потускнел. Однако за это время он успел избавиться от большей части призрачных теней. Внезапно взгляд Танжэня снова изменился. Задумчиво глядя куда-то вдаль, сквозь юного заклинателя меча, он обратился прямо к Яньчжэньмину. «Вы можете сбежать из моря Бэймин. Но что потом?» Зрачки Юлиана сузились. Танжэнь вскинул руки, и из его ладони вырвалось новое полчище призрачных теней. Мужчина презрительно посмотрел на потускневший клинок. «Сможешь догнать меня? Сможешь убить их всех?» По логике вещей, Яньчжэньмин не мог оказаться в двух местах одновременно. Только когда отправляешься в путь, земли Цзюцзяо начинают казаться такими далекими и необъятными. Яньчжэньмин нахмурился. К сожалению, Лиюнь только что отдал меч изначального духа. «Есть один способ, но я не знаю, сработает ли он. В любом случае, клинок уже не вернуть, нам никогда его не догнать. Но лучше уж попытаться вылечить мертвую лошадь, чем не сделать вообще ничего». Примечание. Попытаться вылечить мертвую лошадь. Китайская идиома в значении «никогда не сдавайся и делай все возможное в любой ситуации». «Что?» Но Чинтянь тут же поднял руку, стянул с шеи до Шисюна печать главы и быстро произнес. «Владение внутреннего демона, помнишь? Клан Фуяо существует для того, чтобы охранять вход в долину демонов. В печати главы должен быть путь, ведущий в нее. Туда мы и отправимся». Яньчжэньмин, непонимающе, произнес. «Мы пойдем в долину демонов? Что ты имеешь в виду? Разве долина демонов не на заднем склоне горы?» «Да, запечатанная долина демонов лежит на заднем склоне горы», — отозвался Чинтянь. «Но владение внутреннего демона появляются всюду, где есть сильные желания. Это и есть настоящий вход. Здесь ничего нет, но темная энергия, захватившая зал черной черепахи, никуда не исчезла. Мы можем открыть печать главы и попробовать. Повезет нам или нет, зависит от нашей удачи». Яньчжэньмин понятия не имел, что юноша ограничен запретами и попросту не может сказать ему правду. Он и не стал расспрашивать Чинтяня, откуда ему все это известно. Он безоговорочно поверил своему младшему брату и использовал свое божественное сознание, чтобы открыть печать. В мгновение ока вокруг юноши сгустилась темнота. Знакомый холод ледяных равнин закружился вокруг, и вскоре силуэты обоих заклинателей исчезли. Чинтянь на мгновение потерял сознание, но быстро пришел в себя. Кто-то в темноте поддерживал его, и сбоку мерцал какой-то свет. Не было смысла гадать, что это было. Это был один из лучших товаров его Дашисюна — жемчужина. Владения внутреннего демона отличались от того, что они увидели в первый раз. Темная энергия здесь была настолько сильной, что трудно было дышать. Попав сюда, любой человек тут же сделался бы рабом отрицательных эмоций. Сердце Янджимина застыло. Заклинатели меча всегда отличались скверным характером, потому были более восприимчивы к таким вещам. Он с трудом взял себя в руки и спросил, что произошло. Чинтянь глубоко задумался и, не сбавляя шаг, произнес. «Ты помнишь, что Тунжу попросил у камня, когда был в башне отсутствие сожалений? Да, Тунжу был сумасшедшим, но в тот момент он еще не утратил человеческий облик. Он хотел вернуть камень и вновь запечатать долину демонов. К несчастью, без этого важного артефакта печать долины не так сильна, как прежде. В тот раз, когда мы случайно уничтожили массив истребителей демонов, она разрушилась. Долина демонов раздражала Ян Чжэньмина, но он отнюдь не был глупцом. Он тут же ответил. «Я думал, что если мы покинем это место, все будет хорошо. Тан Чжэнь все знал, но ничего мне не сказал. Прибыв на гору Фуяо, он тайно собрал темную энергию долины демонов?» «Конечно, ведь это я его пригласил. Как я мог привести в дом волка?» Ян Чжэньмин говорил все быстрее и быстрее. Он был так встревожен, что ему становилось все труднее сдерживать рвущийся наружу гнев. Он резко схватил Чинтяня за руку, его ногти почти вонзились юноше в кожу. Так и не найдя выхода, вся его злость скопилась в отметине на лбу. «Проклятие! Я ведь говорил тебе всегда быть у меня на виду!» Когда-то Чинтянь вошел в Дао через сердце, а теперь, даже если его сознание пребывало в хаосе из-за пробудившегося наследия Цанькунь, он все равно был куда спокойнее, чем его Дашисюн. Проигнорировав этого сумасшедшего, юноша принялся читать про себя писание о спокойствии и безмятежности, а после произнес. «Если бы он не показал свои уязвимые места во время суда над Хань Юанем, и Шэн Ваня не помог бы мне пробудиться от души художника, стали бы мы опасаться старых друзей. Возьми себя в руки, чтобы попасть на задний склон горы Фуяо. Нам все еще нужна печать главы, которую может открыть только нынешний глава». Ян Чжэньмин глубоко вздохнул и внезапно протянул вперед руку, с зажатой в ладони печатью. Внутри печати тут же вспыхнули звезды. Они рассыпались вокруг, превращая владение внутреннего демона в настоящую вселенную, и все тревоги, бушевавшие в сердцах юношей, ненадолго утихли. Пылающий разум Ян Чжэньмина на время успокоился, и только теперь он обнаружил оставленную им царапину на рукаве Чинтяня. К счастью, тела совершенствующихся окружал защитный барьер, и кожа Чинтяня была намного прочнее его одежды. Ян Чжэньмин замялся и неловко кашлянул. «Я... это...» Но Чинтянь продолжил за него. «Вы, заклинатели меча, с детства ненормальные. Вам намного легче, чем кому-либо еще впасть в ярость. Тебе не нужно оправдываться. Сейчас важно как можно скорее найти дорогу». Услышав это, Ян Чжэньмин лишь усмехнулся и поспешно направил свое сознание внутрь печати, силясь отыскать в ней все, что было связано с владениями внутреннего демона. Но конструкция печати оказалась куда сложнее, и сознания прошлых поколений крайне беспокойно реагировали на чужое присутствие. Какое-то время Ян Чжэньмин был сбит с толку. В этот самый момент в горах Шу Тан Чжэнь приказал призрачным теням спуститься на землю, и запрещенная техника Бян Сюэ восстала против истинного пламени лужи. Внезапно тело Хань Юани наполнилось ярким светом. В конце концов, он был настоящим демоническим драконом, стоявшим в шаге от титула господина Бэймина. Даже Ли Юню, заклинателю изначального духа, что вошел в Дао через девять звеньев, было трудно находиться рядом с ним. Действие его снадобья постепенно ослабевало. Но если окаменение спадет, мощь запрещенной техники Бян Сюэ непременно атакует Хань Юаня. Однако именно в этот момент он внезапно перестал терзаться материальными проблемами. «Ли Юнь, я не выдержу! Возьми еще одну бутылку!» — закричал Хань Юань. У меня больше нет!» — в отчаянии отозвался Лиюнь. Лиюнь очень хотел разрыдаться, но не мог выдавить ни слезинки. Глухо зарычав, юноша подумал. «Мать твою, да Шисюн, ты не хочешь наконец появиться?» По мере того, как спадало окаменение, запрещенная техника Бянсюэ все сильнее и сильнее вгрызалась в тело черного дракона. И с каждым новым ударом промеж чешуи Ханьюаня проступали кровавые дорожки. Сознание Янь Джиньмина находилось в печати главы, когда метка кровавой клятвы на его руке внезапно пробудилась и вспыхнула. Клятва была скреплена кланом Фуяо и Шан Ваньнянем, однако главным действующим лицом в ней был именно Ханьюань. Но Ханьюань не смог бы разрушить этот договор. Подобное могло означать лишь одно. Он собирался отправиться к праотцам. Янь Джиньмина прошиб холодный пот. Лишь глава клана мог войти в печать и встретиться с прошлыми поколениями. Он даже не мог попросить Чинтяни помочь ему. Внезапно прямо перед ним появился Тунжу, в чьих мыслях он сам не раз оказывался, входя внутрь печати. Но в отличие от всех прошлых раз, теперь Янь Джиньмину казалось, что Тунжи не был ни призраком, ни воспоминанием. Он словно мог видеть его. Осколок божественного сознания Тунжу притягивал юношу, и он попросту не мог не последовать за ним. Он видел, как сознание Тунжу миновало бесконечные врата. Его смутный, похожий на пыль и дым образ привел Янь Джиньмина к еще одним воротам. Никто не произнес ни слова. На этих воротах отчетливо виднелась красная отметина, как две капли воды, похожая на печать истребителей демонов, что преподнес ему У Чинтянь. Примечание. Бесконечные врата. Врата познания истины в даосизме. Ворота были закрыты, но из образовавшейся посередине щели сочилась темная энергия владений внутреннего демона. Тунжу остановился, кивнул Янь Джиньмину и исчез. Янь Джиньмин осторожно протянул руку и медленно провел пальцами вдоль трещины. Створки с грохотом распахнулись. Сознание Янь Джиньмина тут же покинуло печать. Открыв глаза, юноша увидел, как в небе, гонимые ветром, собираются тучи, и звезды, что вырвались из печати главы, собираются в огромный водоворот. Мгновение спустя все светила были стерты с лица земли, а на их месте образовалась пустота. Вдруг перед ним и Чинтянем возникли те самые ворота. Ян Джиньмин был вне себя от радости. «Это здесь! Идем!» В тот момент, как оба юноши миновали ворота, Ян Джиньмин отменил наложенный на гору Фуяо запрет, и она вновь вернулась в мир. В самом центре Шу, среди высоких гор, Ханьюань наконец перестал быть камнем и вновь обрел тело из плоти и крови. Ему казалось, что его пригвоздили к земле бесчисленными иглами. Боль была повсюду. Мучения были такими сильными, что он невольно задумался. «Я ведь тоже заклинатель изначального духа. Если я умру здесь, вернется ли моя душа обратно на родину?» Тем временем гору Фуяо окутала темная энергия. Кровавая клятва и круг Багуа на руке Янь Джиньмина продолжали светиться, пока они с Чинтянем неслись по бесконечным каменным ступеням сквозь густой лес. И еще до того, как они прибыли на место, воздух разрезало лезвие меча, обрушившись прямо на гостевой домик, где совсем недавно останавливался Танжэнь. Домик тут же развалился. Весь двор, словно в сезон дождей, был окутан густыми черными тучами. Тяжелые каменные плиты были с легкостью разрублены, покинувшим ножны, клинком Янь Джиньмина. Внизу, прямо под ними, обнаружился большой камень. Это было пламя ледяного сердца из Жаяна. Рядом с камнем лежало тело. Это был Люлан. Слабое свечение, озарявшее его грудь, медленно угасало. Оказывается, Танжэнь спрятал настоящую поглощающую души лампу в теле Люлана. В центре земель Шу, перенасытившись темной энергией, Запрещенная техника прорвала огненный круг лужи. Красные перья цветочным дождем хлынули в стороны. Все пространство вокруг заполонили призрачные тени, и в землю вонзились острые когти демонического дракона. Внезапно Хан Юань понял, что больше не может ссориться с самим собой, и оба сознания, разделявшие его тело, слились в одно. Примечание. Согласно буддийским канонам, небеса устраивали дождь из лепестков, чтобы восхвалять достоинства и добродетели учения Будды. На вершине горы Фуяо, окутанный ветром и льдом Шуанчжэнь, вместе с разрушительной аурой меча, обрушились прямо на пламя ледяного сердца. Невидимая аура меча влилась в камень, разбив его изнутри. Мертвое тело Люлана тут же лишилось своей защиты. Но труп в ужасе дернулся, обратился в черный вихрь и попытался сбежать. «Сяо Цань, прочь с дороги!» Освободившись от ножен, меч Янь Джельмина сделался похожим на скрытое лезвие. Примечание. Скрытое лезвие. Цанфэн. Спрятанный кончик, скругленный конец. Каллиграфический способ написания без острых углов. Или же непримечательность, не обнаруживать, не проявлять своих талантов. И клинок, заморозивший 14 государств, заставил гору Фуяо содрогнуться. Примечание. Клинок, заморозивший 14 государств. В Китае есть несколько литературных произведений с таким названием, в том числе роман о боевых искусствах и стихотворение, написанное монахом Гуан Сю, бывшим, ко всему прочему, еще и великим поэтом.